Понедельник, 22 декабря. Павлуша убит. Господи! Ночью. Павлуша ты мой, Павлушенька. Мальчик ты мой неоцененный, братик мой миленький. Был ты мне чужой, и мало я ласкал тебя, не знал, что умрешь ты, не поживший. А теперь на что тебе мои горькие слезы? Где твои кроткие серые глаза, твой смех нерешительный, твои усики, над которыми мы смеялись? Убит. И никак я не пойму, что это значит, что это значит убит. Голубчик ты мой, друг мой, защитник мой, лежишь ты и не слышишь. Ты писал, что холодно тебе. Взял бы я и обнял тебя крепко обеими руками моими, все тело бы твое закрыл, все тепло отдал бы тебе, мальчик ты мой одинокий. И не узнать тебе, чем кончится эта война. А как ты интересовался, Павлуша? Павлуша! Часть вторая. 1915 год. 5 января 1915 года. О смерти Павлуши мне сообщил его товарищ, вольно определяющийся Петров. Видимо, боясь поразить внезапностью мать и Сашеньку, Павлуша заранее дал товарищу мой конторский адрес, чтобы уже я передал его близким родным ужасную весть. Никогда я не забуду того ужасного момента, когда, раскрыв конверт из действующей армии с незнакомым почерком и уже предчувствуя несчастье, я прочел эти короткие строки. Это было в конторе, и все мне сочувствовали, но что мне было от их сочувствия? Я сейчас же ушел домой, терзаемый мыслью, как я скажу Сашеньке и маме. Уже дойдя до лазарета, где Сашенька, я внезапно повернул обратно, и часа два бестолку и понимание окружающего слонялся по улицам, даже зашел зачем-то в кофейню Филиппова. Или этот день был такой снежный, не помню, что мне все казалось необычайно и сверхъестественно бледным. Еще странно было смотреть на людей и трамваи. А когда трамвай звонил, то звон его мучительно отдавался в самом мозгу, будто все люди молчат, а один трамвай звонит и звонит, как сумасшедший. Но плакать я тогда еще не мог. Мысль о Сашеньке и маме как бы сушила слезы. Но что расписывать, и так понятно. Одно только скажу, лучше смертная казнь, лучше какие угодно пытки, чем матери сказать первое слово о том, что сын ее убит, умер. Случись это другой раз, кажется, скорее наложил бы на себя руки, чем пошел говорить, и хоть раз взглянул бы в эти глаза, которые еще ничего не знают, и смотрят на тебя с вопросом и верою. И как ни печально сейчас, как ни жаль мне до постоянных ночных слез кроткого Павлуши, я не могу не радоваться, что это все осталось позади и больше не повторится. И не знаю, насколько легче умереть самому, чем только видеть это. Конечно, ни в какие Финляндии мы не поехали. На это время Сашенька покинула свой лазарет и, превозмогая собственное горе, все часы свои проводит возле Инны Ивановны. А про старушку что сказать? Не умерла, но и не живет. Я не понимаю этого состояния. Часа два аккуратно поплачет где-нибудь в уголку, потом либо пойдет вместе с Сашенькой панихидку служить, либо так без цели, бесшумно ползает по квартире, а то вдруг примется стирать пыль там, где ее и не было. Кофе мне по-прежнему подают без сахара. Но вчера вдруг пропало, нету полчаса и час, что и думать не знаем, А это она, оказывается, заперлась в ватер-клозете и не умеет открыть, но молчит. Ведь звали ее, кричали. Притаилась и молчит, только когда дверь чуть не выламывать начали, отозвалась и подала голос. Но сколько ни учили ее через дверь, как открыть, сколько ни объясняли, она так и не сумела. Пришлось идти в контору и звать домового слесаря. Сашенька упрекает: «Да ты бы отозвалась, мама, ведь охрипли тебя звавши». Молчит, а потом плакать начала. Теперь еще стыдится, что ее Лидочка или Бонна туда провожает, а одну пускать невозможно. И это называется праздники, Рождество. Ужасно. И днем еще терпимо, а ночью ляжешь и начинаешь, затаив дыхание, прислушиваться. Кто первый заплачет на своей постели, Сашенька или мамаша за перегородкой? Случается, что до самого рассвета тишина, будто спят, и сам успеешь заснуть, как вдруг задрожит и застукает кровать от рыданий. Началось. Последний раз видели мы Павлушу 4 августа, еще на даче, когда и мамаша гостила у нас. Их полк из глубины Финляндии, где они стояли, отправляли на позиции. И вот Павлуша между двумя поездами на 1.5 часа забежал к нам. Было это уже к ночи, и как мы удивились тогда, расстроились, потерялись. Одет он был в тяжелую походную форму с котелком и мешком. Весь черный, запыленный, особенно пахнущий, неузнаваемый в своем солдатском виде, с короткими, но уже немного подросшими волосами. Лес они где-то там рубили, землю копали, и скорее пах он мужиком-лесовиком, нежели солдатом. Нам успел шепнуть: «Поздравили с походом, идем к Варшаве», а от мамаши на первое время скрыли. Рассмотрел я и винтовочку его. Стройная была, как барышня, а номера не запомнил, хоть он и говорил. «Да что номера?» Я и лица его не запомнил, знаю только, что было особенное. Еще и другого я не сделал, о чем все время думал. Не провел его по всей даче и не дал ему проститься с нею. Но, как сказать, Павлуша, простись совсем, ведь тебя могут убить, и больше никогда ты этого не увидишь. Да и он, вероятно, думал о том же, но тоже сказать не решился. Так на одной террасе, как с посторонним, и просидели. В комнаты даже не входили. Потом все провожали его на станцию, от нас недалеко. Целовались крепко, но наскоро, и видели, как он старался влезть в отверстие товарного вагона, где в темноте копошились солдаты, шутили и смеялись его новые товарищи. Очень скоро длинный поезд тронулся, солдаты из всех дверей кричали «Ура!». И все кончилось. Наступила тишина. Почему я так помню именно этот красный удаляющийся огонек на последнем вагоне? Именно этот. И еще помню, как тихо было на дачах, когда мы возвращались домой. А теперь он убит. И где его зарыли, мы не знаем. Не могу я этого вместить, не могу. Ничего не понимаю в происходящем, ничего не понимаю в войне. Чувствую только, что раздавит она всех нас. И нет от нее спасения ни малому, ни большому. Все мысли повышибло, и живу я в своей собственной душе, как в чужой квартире. Нигде места себе не нахожу. Какой я был прежде? Не помню. Взял меня кто-то в свои огромные лапищи и лепит из меня какую-то фигуру странную. Где тут сопротивляться? 17 января. Ну и набрались мы страху сегодня. Вдруг пропала из дому мамаша. Ушла с утра, и до самого вечера ее нет. Я был на службе, Сашенька по-прежнему стала посещать лазарет, а бестолковая Бонна ничего объяснить не умеет. Сама не заметила, когда ушла Инна Ивановна, и никому из нас не дала знать. Совершенно естественно было предположить, что ее при ее рассеянности и невнимании к окружающему задавил на улице трамвай или автомобиль. Вызвал я Сашеньку, и принялись мы пороть горячку. Пошел я на телефон, всех знакомых перебрал и уже во всех участках поспел справиться, как вдруг явилась мамаша. Оказывается, она изволила ни слова, никому не сказав, отправиться на конец Васильевского острова в гости к какой-то своей подруге. Такой же старушке, как и она сама, и просидела у нее до вечера. Ведь придет же в голову. Конечно, Сашенька сгоряча ее побронила, а мамаша обиделась и расплакалась. На силу потом успокоили ее. Ужасно стала обидчивая. Придется теперь караулить ее. 20 января. Немцы вплотную принялись топить пароходы. Только и остается, что пожать плечами перед этими сумасшедшими поступками, выходящими за пределы всякого человеческого разумения. Есть какая-то злость в самих этих подводных лодках, которая принуждает их кусаться и разрушать даже без всякого смысла. Дуреют, что ли, там люди от темноты и духоты, отравляются ядами и теряют всякое человеческое сознание? Наша контора возмущается, а я только в недоумении пожимаю плечами и чувствую свое лицо таким же дурацким, как и у немца, который топит. Что скажешь? 14 февраля. Простудился и целую неделю сидел дома в жестокой инфлюенсе. Несмотря на болезнь, пожалуй, даже отдохнул бы, если бы не газеты, которые от безделья читал запоем, вдумываясь во все обстоятельства этого ужасного времени. Что пишут? Что делается? Невыносимо! Особенно возмутил меня один милостивый государь, по какому-то недоразумению считающийся одним из корифеев нашей литературы. По самой строгой совести моей, его подлую статью я могу назвать только подлой и преступной, как бы ни восторгалась ею наша бестолковая контора. Безбожная статья. В самых трескучих и пышных выражениях, виляя языком как адвокат, этот господин уверяет нас, что война принесет необыкновенное счастье всему человечеству, конечно, будущему. А про настоящее человечество он говорит, что оно со всею покорностью должно погибать для счастья будущего. Нынешняя война — это где что-то вроде болезни, которая убивает отдельные клеточки в теле и вместе с тем весь организм ведет к обновлению. И пусть на том клеточки и утешатся. А кто же эти клеточки? А это, по видимости, я, Инна Ивановна, наш несчастный убитый Павлуша и все те миллионы убитых и истерзанных, кровь и слезы которых скоро затопит несчастную землю. Не дурно? И выходит так, что мы, клеточки, не только не должны протестовать и возмущаться и чувствовать боль, а немедленно погрузиться в самые бешеные ликования по тому случаю, что и мы пригодились. Ну, а если мы не захотим ликовать? Все равно это дело наше, а война возьмет сколько ей надо, 5 или 10 миллионов, и тогда наступит выздоровление и счастье. При этом особенно еще важно то, по словам господина писателя, что и оставшиеся, перемучившись, в чем-то раскаются, поймут какие-то необыкновенные вещи, возлюбят друг друга и станут чуть-чуть не ангелами во плоти. Эх, взял бы я этого благовестника, да всыпал бы ему горячих, пока еще есть розги, пока еще ангелами не сделались. А то ведь ангела-то и неудобно будет разложить. Так, значит, отныне я не Илья Петрович Дементьев, а клеточка, не смеющая даже рассуждать, чтобы не испортить общего дела. Нет, милостивый государь, я не клеточка, А Илья Петрович Дементьев таким был, таким и останусь. Человек со всеми естественными правами человека. И сколько бы вы ни приглашали меня весело умирать, в присядку я умирать не стану. А если это и случится, если вы таки доведете меня до смерти или до желтого дома, то умру я с проклятием, с непримиримой ненавистью к убийцам. Нет, я не клеточка. И ангелом по вашему рецепту делаться не хочу, а лучше останусь грешным Ильей Петровичем, который за свои грехи даст ответ Богу, а не тебе, ничтожный писателишка. И для будущего человечества я не хочу погибать. Не имею на это ни малейшего желания. Если вчерашний человек страдал для меня, а я должен страдать для завтрашнего, а завтрашний будет страдать для послезавтрашнего, то где же конец? Где смысл в этой бессмыслице? Нет, довольно этого обмана. Сам хочу жить и пользоваться всеми благами жизни, а не навозить с собою землю для какого-то будущего джентльмена-белоручки. Ненавижу его со всем его блаженством. Не нужно мне этого барина. Клеточка! Так и знай, Павлушев, в твоей безвестной могиле на чем-нибудь прусском огороде, что ты был не больше как клеточкой. И вы, Инна Ивановна, пожалуйста, успокойтесь и нарумяньте щеки. Это не сын ваш умер и убит, а просто клеточка. Кончилась. И туда ей и дорога. Нет. Да чего надо возомнить о себе, до какого безбожия надобно дойти, чтобы человека с его святым именем приравнять к какой-то клеточке? Даже только называть меня так ты не смеешь, бессовестный писатель. А если я умру, лишусь рассудка, погибну, то не выплясывай на моей могиле, не кощунствуй, а оплачь меня. Каждого оплачь, потому что больше не вернется он. Не возносись, что ты гордый писатель, а я маленький и никому неизвестный человек Илья Петрович. А всеми слезами твоими оплачь. Всею жалостью пожалей, цветами укрась мою безвременную могилу. Сколько бестолковой глупости в этой ихней арифметике. Считать людей на миллионы, как зерно на меру. Самих себя этим дурацким счетом сбивают с толку миллионы. Это для зерна и огурцов есть счет. А для человека нет числа, это дьяволов обман. Всякий, кто людей не по имени называет, а считает, тот есть дьяволов слуга и обманщик. Сам себе лжет и других обманывает. Как только начнут людей считать, тотчас же теряют и всякую жалость, всякий рассудок. Для примера, тут же в газете про одно боевое столкновение буквально напечатано. «Наши потери ничтожны». Двое убитых и пятеро раненых. Интересно знать, для кого это ничтожны? Для тех, кто убит? И интересно, что бы он сам ответил по этому поводу, если бы поднять его из могилы? Считает он эту потерю ничтожной или же думает несколько иначе? Пусть бы он вспомнил все с самого начала, и детство свое, и семью, и женщину любимую, и как он шел и боялся, и сколько было у него разных мыслей и чувств, и как все это прервалось смертным ужасом. А оказывается, все это и есть ничтожная потеря. Так опомнись же, безбожный писатель, и пойми, кому ты служишь с твоей мудрой арифметикой. Не ври относительно всеобщего благоденствия, в котором ты, как я вижу, ничего не понимаешь. Разволновал он меня, черт его возьми, совсем. Дети здоровы? У Лидочки моей сразу выпали впереди два молочных зуба, и от этого ее личико стало еще милее и родней. Приятно иметь ученую дочку. Пока я хворал, она читала мне по складам свои сказки. 26 февраля. Акушерка Фимочка сделала интересное наблюдение, что будто бы перед самой войной был в особенной моде красный цвет, и красные дамские платья, и ленты, и шляпки, и что там еще носится этим прекрасным полом. Насколько могу и я припомнить, это совершенно верно. И невольно приходит в голову мысль, не было ли здесь какого-то страшного предчувствия, некоего многозначительного намека на предстоящие нам кровавые ужасы. Но если это так, то как были слепы те, кто считал красный цвет веселым, и в каком вообще мраке бродит человек? Зато теперь красного уже нигде не встретишь. Точно все его повымело ветром или перекрасило дождями. В каком мраке бродит человек, даже одежду свою избирающий невольно. Устал я. К дневнику не тянет, да и некогда, работы много. Проклятая война жрет деньги, как свинья апельсины, не напасешься. И как-то странно я себя чувствую. Не то привык к душегубству, не то, наконец, претерпелся, но смотрю на все значительно спокойнее. Прочтешь 10 000 убитых, 20 000 убитых, и равнодушно закуришь папироску. Да и газет почти не читаю, не то что в первое время, когда за вечерним прибавлением сам бегал на угол в дождь и непогоду. Что читать? Сашенька по-прежнему в лазарете, мало и вижу ее, и, конечно, все те же беспорядки в доме. Но и к этому привык. Должно быть, почти уже и не замечаю, что ем. Мамаша как будто и в доме нет, перестал замечать и ее. Да и тиха она, словно мышь. При общем невеселом настроении отвожу душу в занятиях с Лидочкой. Сам с ней занимаюсь и читаю сказки. Прекрасная она девочка. Истинное дыхание Божие. И в самые темные ночи наши теплится в доме, как лампадочка. Миленькая моя. Наконец открою еще одну тайну, за которую серьезные люди отнюдь не похвалят меня. Но и не сильно нуждаюсь я в их похвале. Ей-богу. Акушерка Фимочка, бывшая у нас без Сашеньки, видев мою скуку, научила меня раскладывать пасьянс. Правду говоря, занятие совершенно глупое и бесплодное, но при дурном настроении, когда ни чтение, ни разговор не идут в голову, очень помогает и позволяет забыться. А иногда и увлечешься, про сон позабудешь. Пробовал я Инну Ивановну научить, да куда ей? Ничего не понимает и почему-то даже сопротивляется, точно видит в этом какое-то насильственное совращение с ее страдальческого пути. Вместе с тем прочел я в календаре замечательное изречение. Кто с молоду не научился играть в карты, тот готовит себе печальную старость. Да тут не только картам научишься. Устал я. 6 марта. Получил письмо от Андрея Васильевича. Выразив глубокое сожаление о смерти Павлуши, которого он очень любил, Андрей Васильевич извиняется, что не может много писать и очень занят и утомлен, а по поводу некоторых моих идейных сомнений и вопросов преподает неожиданный совет — поучиться у немцев. Вот выдержка из его удивительного письма. Германцев я не люблю, но поучиться у них нахожу для всякого не лишним, и особенно это полезно вам, тыловым. Полюбуйтесь, как строят немцы здания своей государственной жизни. Какая у них мудрая способность самоограничения. Зная, что из предмета, имеющего неправильную форму, стены выйдут плохими и непрочными, каждый немец добровольно придает себе форму как бы кирпича, стирает углы и выпуклости, мешающие кладке. А кирпич по самой своей форме уже дает устойчивость. Если же прибавить еще цементу, то и получится настоящая крепкая стена, а не дырявая загорожа, как у нас. Не сомневайтесь, а учитесь у них, Илья Петрович. Слушаюсь. То был клеточкой, а теперь предлагают превратиться в кирпич. О том же, что я человек, настойчиво рекомендуют позабыть, и Ильей Петровичем величает только за неимением номера кирпич, номер такой-то. Допустим, наконец, что я стал кирпичом. А кто будет архитектором? А кто будет вором-подрядчиком? И должен ли я лежать спокойно, если господин архитектор вместо церкви или дворца вдруг пожелает построить публичный дом? Нет, Андрей Васильевич, не клеточка я и не кирпич. А как был Ильей Петрович, так до самой смерти им и останусь. Клеточек много и кирпичей много, совершенно одинаковых, а я один и единственный, и другого такого Ильи Петровича на свете не было, нет и не будет. И сколько есть у меня силы, столько я и буду себя отстаивать. Не поддамся войне, не дам себя обкорнать, как ворону на вашем трескучем барабане. Очень сожалею, что был нетактичен и позволил себе обратиться с вопросом к человеку, столь занятому военным делом и не могущему не презирать нас, героев тыла. 10 марта, вторник. Ура! Нашими войсками взята крепость Перемышль, и весь Петроград полон ликования. Какой счастливый, какой прекрасный день. Когда еще по телефону из редакции мы узнали в конторе, что Перемышль взят, меня охватила такая радость, что я немедленно оделся и отправился на улицу. И еще никогда я не видал наш Невский таким красивым и веселым. Шел очень сильный снег, валил белыми хлопьями и засыпал прохожих, но из-под этого белого покрывала отовсюду глядели розовые щеки и смеющиеся особым светом сияющие глаза. Да, даже порозовел петроградец. Конечно, немедленно образовались толпы, запели гимны, отправились к дворцу манифестировать. К сожалению, я не мог принять участие, так как надобно было возвращаться в контору. Но какая радость! И только сегодня я понял, до чего были тягостны все предшествующие дни и месяцы, до чего все мы привыкли к безнадежному и длительному сумраку жизни и стали уже считать его вполне естественным состоянием. Даже странно оглянуться назад на вчерашний день, который еще так близко. Сумрак, длинные дни и ночи, потерявший смысл, днем не живешь, ночью не отдыхаешь. Дурацкий пасьянс, Инна Ивановна, грязная и беспорядочная квартира, темная тоска и темный страх за завтрашний день. Как неплох нынешний, а дай, Господи, чтобы завтрашний не был хуже. И в первый раз за всю войну, не знаю, чем это объяснить, я понял, что значит слово «победа». Да, это не кот наплакал, это возвышает, это всего человека со всеми его потрохами поднимает на необыкновенную высоту. Победа! И слово какое простое, и сколько раз его слышал и сам произносил, а только теперь вижу, что это за сокровище. Победа! Так и хочется кричать на весь дом: «Победа! Победа!» Само собой понятно, что я и до сих пор нахожусь в волнении, и странное дело, волнение радостное. А к глазам все время подступают горячие слезы, как вспомню, что мы русские, что есть на свете страна, которая называется Россия, так вдруг в носу и защиплет. Да что, увижу солдата на улице и уже готов плакать от нежности к его серой шинели, улыбаюсь ему глупейшим образом, подмигиваю и вообще веду себя как дурак дураком. Но все же особенно волнует меня слово «Россия». Как будто и его я услыхал впервые, а раньше жил и не догадывался, что живу в России и сам русский. Очень странное и, несмотря на слезы, радостно волнующее ощущение. И все мне представляется почему-то поле и рожь. Закрою глаза и вижу ясно, как в кинематографе колышутся колосья, колышутся, колышутся, и жаворонок где-то звенит. Люблю я эту птичку за то, что не на земле поет она, не на деревьях, а только в небе. Летит и поет. Другая непременно должна усесться с комфортом на веточке, оправиться и потом уже запеть в тон с другими, а эта одна и в небе. Летит и поет. Но я уж поэтом становлюсь. Вдруг ни с того ни с сего заговорил о жаворонке. Все равно только бы говорить. Еще одно странное обстоятельство. Сегодня впервые после смерти Павлуши вслух и довольно много говорили о нем с Сашенькой. Как будто и его коснулась эта победа, и он снова в образе незримом вернулся к нам, занял свое вечное место у нашего очага. Конечно, Сашенька немного поплакала, но это уже не были те одинокие и страшные слезы, от которых ночью дрожала и постукивала ее кровать. Решили завтра вместе сходить в церковь и отслужить панихиду. Не люблю я этой процедуры, но в этот раз она мне кажется приятной и должной. Наконец, еще одно приятное обстоятельство. В очень мягких выражениях я высказал Сашеньке мое неудовольствие по поводу лазарета, отнявшего ее у семьи. К удивлению, Сашенька не только не рассердилась и не вспыхнула, чего можно было ожидать по ее характеру, но обещала больше времени посвящать детям, жаловалась даже на усталость. Да и устала же она. Только сегодня я заметил, насколько она похудела и побледнела, сердце мое беспокойное. Но от этого стала она еще красивее, моя Сашенька. И теперь лишь я понял, что это так и надо для ее служения. Когда умирает воин, то в образе склонившейся над ним прекрасной сестры он прощается со всею красотою и любовью. Уносит этот образ как бессмертную мечту. И кто знает, сколько умиравших воинов, уже готовых проклясть погубивших их землю, даровали ей оправдание и прощение за один взгляд прекрасных заплаканных глаз. Первый раз не жалею я сегодня, что Сашенька на дежурстве около своих раненых, и я один. Есть у меня к тому же и занятие. Все думаю о победе. Вот счастье. Трудно сосчитать, сколько раз читал я это слово в романах, исторических книгах, и вот теперь в газетах, а лишь сегодня сообразил я, что это за обольстительный зверь, за которым охотятся люди с сотворения мира. Это самая победа. И все ее хотели, и все ее хотят, и вот она у нас. Опять бы, кажется, пошел на улицу и на весь город затрубил в медную трубу: «Вставайте! Победа! Победа!»